Конспект романа «Снежная королева». В 1936 году Сергей Рябинин решил, наконец, съездить в Москву. Ему недавно исполнилось 50, он еще был здоров и крепок, но боялся, что скоро начнет хворать, дряхлеть и терять силы. Конечно, полтинник не возраст, но и не 40, а тем более не 27, когда жизнь казалась бесконечной, необъятной, полные прекрасных возможностей, а все испытания и драмы – что-то вроде упражнений для укрепления силы духа. Поэтому он так легко решил переменить судьбу и уехал на юг еще в мае месяце 16 года. Тогда никто не думал, что снег так и будет идти. Все думали, ну, еще недельку. А он сказал себе, задолбали снегопадом, двину в теплые края. И уехал в Ростов, сказавши Татьяне, что не хочет силком тащить ее за собою, хотя очень любит, ну, пусть она сама решает. А она все тянула, хотя причин тянуть, и тем более причин оставаться, вроде бы не было. Родители ее давно умерли, и она жила одна в большой красивой квартире. Может быть, все из-за того, что они так и не расписались. 2 года жили у нее в доме, но и все. А в самый последний час она спросила, «А кто я тебе?» И он, вместо того, чтобы сказать «жена», почему-то ответил, «Ну, а ты сама как думаешь?» Она улыбнулась, поцеловала его и сказала, «Еще увидимся, езжай». Он ждал, что она приедет, поэтому не женился до 43 лет. А когда женился, жена его бедная погибла во время холеры, не успев родить ребенка. Ехать в Москву искать Татьяну – затея, конечно, безумная, особенно в одиночку, это вообще самоубийство. Москва была вовсе не такая пустая, как говорили. За канистру солярки убивали тут же. Но около Рязани была база, где собирались смелые ребята. Они ездили в Москву за цветным металлом и за всякой стариной, которая все еще оставалась в квартирах. Огромный город, за полвека не выграбишь. Потому что в августе 16 года перестали чистить дороги. В сентябре стали постепенно отключать отопление, а в ноябре случился первый голодный бунт. Погиб русский огород, главная подмога народа. Тепло было на Дону и на Кубани. Туда все поехали. Почти все. Сергей Рябинин купил себе место в караване БТРов. Купил бронекостюм, шлем, навигатор, все приборы, автомат. Заплатил, чтобы его свозили по нужным адресам. По нужному адресу Татьяны не было, естественно. Сломали дверь, провожатый сказал, что большую каменную квартиру отопить невозможно. Всего сильнее ценятся старинные домики, деревянно-засыпные, но они горят, что не час. Сергей прошелся по пустой вымершей квартире Татьяны. В углу стояло бюро красного дерева, Сергей его помнил. Провожатый оторвал топориком бронзовые накладки. Сергею стало как будто больно. Он поддел крышку штык-ножом, замок отскочил, на зеленом сукне мелом было написано «Малый Семенихинский переулок, дом 8». Значит, она его ждет? Это был особнячок с 2 уцелевшими колоннами. Пахло печным дымом. Собаки бросились, одна вцепилась в ногу. Хорошо, там был тонкий кевлар. «Таня!» — крикнул Сергей Рябинин. «Таня, это я!» «Фу!» — закричала она с крыльца, худая и красивая, как снежная королева. Собаки отскочили. «Можно к тебе?» — сказал он. «Нет», — сказала она, переложив карабин из руки в руку. «У меня не убрано». «Ты ведь адрес оставила», — сказал он. «Ты меня ждала, да?» Провожатый на всякий случай держал ее на прицеле. «Когда это было?» — вздохнула она. Потом спросила. «Как там у вас?» «Ничего», — сказал Сергей. «Сейчас неплохо, сначала кошмар. Наши приезжали, южные их резали все время. А когда наших подвалило по 30 миллионов, наши стали южных резать деревнями, городами, окружали и подчистую, страшный сон». Но теперь все нормально. «Ты сам тоже резал?» — спросила она. «Неважно», — сказал он. «Тань, послушай меня. Таня, вся эта беда от того вышла, что ты со мной не поехала, что мы расстались. От этого мороз и снег...» Он криво улыбнулся и чуть не заплакал. «Поедем со мной. У меня домик на берегу канала, сад, абрикосы, школа рядом, я директор, корова, гуси, сытно, тепло, музыка в парке. Поедем, любимая, бесценная, единственная моя. Как только мы снова будем вместе, здесь все растает. Ведь сейчас апрель, снег сойдет, пойдут листочки. Таня, прошу тебя». «Все растает?» — засмеялась она. «Здесь уже лет 20 хоронят в снег. Все растает, какой ужас! Она смеялась и не могла остановиться. «Нам пора», — сказал провожатый. Таня отвернулась и пошла в дом. Провожатый держал ее на прицеле, пока Сергей не забрался в БТР. Немножко побуксовали и поехали.